Ложь на Лэнд. Свою первую ложь Робби сочинил, когда ему было 7. Мама дала ему старую помятую купюру и попросила сходить в лавочку за пачкой длинного кента. Робби потратил деньги на мороженое. Монетки, полученные на сдачу, он спрятал под большим белым камнем на заднем дворе. А когда вернулся домой, сказал маме, что страшный рыжий мальчик без одного переднего зуба остановил его на улице, дал пощечину и забрал купюру. Мама поверила. С тех пор Робби лгал, не переставая. В старших классах он поехал в Эйлат и почти неделю валялся на пляже, но сперва продал завучу байку про больную раком тетю в Бейершеве. Когда Робби служил в армии, воображаемая тетя ослепла и помогла Робби выбраться из передряги с самовольной отлучкой, обошлось без гауптвахты и даже без наряда вне очереди. На работе он однажды оправдался за двухчасовое опоздание тем, что якобы нашел у дороги сбитую машиной овчарку и отвез к ветеринару. Он солгал, что собака осталась парализованной на две ноги, и ложь прокатила на ура. Много разной лжи довелось Робби Аль-Гарбале насочинять за свою жизнь. Лжи хромой и больной, лжи и злой и дурной, лжи кривой и косой, лжи в пиджаках и лжи с усами. Лжи, которую он сочинял в одно мгновение, не думая, что когда-нибудь ему придется снова с ней повстречаться. Сначала был сон. Короткий и не очень понятный сон про его покойную маму. Во сне они сидели вдвоем на циновке посреди белого, лишенного деталей пространства, которое как будто нигде не начиналось и не заканчивалось. Рядом на белой бесконечности стоял старый торговый автомат. Прозрачный верх, прорезь для монетки, крутанул и получил шарик жвачки. Мама Робби сказала, что этот загробный мир уже начал ее доставать, потому что люди тут хорошие, но сигарет нет. Не только сигарет. Кофе нет. Радиостанции Решет Бет нет. Ничего нет. «Ты должен помочь мне, Робби», — сказала мама. «Ты должен купить мне жвачку. Я тебя вырастила, сын. Все эти годы все тебе давала и ничего не просила. Но сейчас пришло время кое-что вернуть твоей старой матери. Купи мне шарик жвачки. Красный, если можно. Но если выпадет синий, тоже ничего». И вот во сне Робби шарил по карманам, искал монетку и не находил. «У меня нету, мама», — плача говорил он. «У меня нет монеток. Я обыскал все карманы». Для человека, который никогда не плачет в реальной жизни, плакать во сне было странно. «А под камнем ты искал?» — спросила мама и обхватила его ладонь своей. — Может, они еще там? И тут он проснулся. Была суббота, 5 утра. Снаружи еще темно. Робби обнаружил, что сел в машину и едет туда, где вырос. Субботнее утро. Машин нет. Дорога заняла меньше 20 минут. На первом этаже, где раньше была продуктовая лавочка Плискина, теперь открылся магазин «Все за доллар». А рядом вместо обувного магазина теперь было отделение мобильного оператора, и реклама в витрине обещала такие акции по апгрейду телефонов, как будто завтра наступит конец света. Но сам дом остался прежним. Они съехали отсюда больше 20 лет назад, а его даже не покрасили. И двор остался прежним. Чуть-чуть цветов, кран, ржавый счетчик воды, тьма тьмущая сорняков. А в углу двора, возле сушилки для белья, которую каждый год превращали в сукку, лежит себе белый камень. Робби стоял на заднем дворе дома, где вырос, в толстой зимней куртке, держал большой пластмассовый фонарик и чувствовал себя странно. 5:30 утра. Суббота. Если, скажем, выйдет какая из соседок, что он ей скажет? Покойная мама явилась мне во сне и попросила купить ей шарик жвачки. Поэтому я приехал сюда искать монетки. И странно было, что камень все еще на месте после стольких лет. Но если задуматься, не то чтобы камни сами по себе снимались с места. Робби приподнял камень не без опаски, словно под камнем мог прятаться скорпион. Но под камнем не было ни скорпиона, ни змеи, ни монеток по 1 лире. Только дыра диаметром с дыню, откуда струился свет. Робби попытался заглянуть в дыру, но его ослепил свет. Робби помедлил секунду, а потом сунул руку в дыру, всю руку до самого плеча. Он распластался по земле и силился что-нибудь нащупать, но у дыры не было дна, а все, что удалось нащупать, под пальцами было как холодный металл, как рукоятка, рукоятка торгового автомата. Робик крутанул рукоятку изо всех сил и почувствовал, как поддается механизм. Теперь настал момент, когда круглой жвачке пора выкатиться наружу, проделать весь путь от металлических внутренностей автомата до ладони взволнованного нетерпеливого ребенка. Теперь настал момент, когда все это должно было произойти, но не произошло. Едва докрутив рукоятку автомата, Робби оказался здесь. Здесь было другое, но тоже знакомое место. Место из сна про маму. Совершенно белое, без стен, без пола, без потолка. Без солнца, только белизна и автомат по продаже жвачек. Автомат по продаже жвачек и низенький, уродливый рыжий мальчик, которого Робби с первого взгляда как-то не заметил. И не успел он улыбнуться мальчику и что-нибудь сказать, тот с размаху двинул его по ноге, так что Робби рухнул на колени. Теперь, когда Робби стоял на коленях и охал от боли, он и мальчик оказались почти одного роста. Рыжий смотрел Робби в глаза, и хотя Робби знал, что они никогда прежде не встречались, было в этом мальчике что-то знакомое. «Ты кто?» — спросил он пыхтящего рыжего мальчика, стоящего перед ним. «Я?» — злобно ухмыльнулся Рыжий, обнажая дыру на месте недостающего переднего зуба. «Я твоя первая ложь!» Робби попытался встать. Нога, по которой его двинул Рыжий, болела дико. Сам Рыжий давно убежал. Робби разглядел торговый автомат вблизи. Между шариков жвачки прятались полупрозрачные шарики с сюрпризами. Он пошарил по карманам в поисках монетки и вспомнил, что рыжий мальчик, убегая, успел схватить его кошелек. Робби похромал в непонятном направлении. Поскольку в белом пространстве не было никаких отправных точек, кроме автомата, оставалось только от него удаляться. Через каждые несколько шагов Робби оборачивался, проверял, что автомат действительно уменьшился, и при очередной попытке увидел овчарку, а с ней тощего старика со стеклянным глазом и оторванными руками. Собаку он узнал сразу. Она передвигалась полуползком, передние лапы тянули за собой парализованные задние. Это была сбитая собака из лжи. Собака, задыхавшаяся от усилий и волнения, была рада его видеть. Она лизнула Робби ладони и уставилась на него сияющими глазами. Тощего мужчину Робби не признал. Старик протянул крюк, прикрепленный к культе правой руки для импровизированного рукопожатия. «Робби», — сказал Робби и кивнул. «Игорь», — представился старик и погладил Робби крюком по спине. «Мы знакомы?» — спросил Робби после нескольких секунд неловкого молчания. «Нет», — сказал Игорь и крюком подхватил собачий поводок. «Я тут из-за него. Он учуял тебя за километры, захотел прийти». «Так мы с тобой вообще никак не связаны», — сказал Робби с облегчением. «Мы с тобой?» — сказал Игорь. «Вообще нет. Я чужая ложь». Робби ужасно хотелось спросить Игоря, чья именно, но он не был уверен, что задавать такие вопросы тут вежливо. Ему хотелось спросить, что это за место такое и много ли еще тут людей, кроме него. Как бы каждый такой человек не назывался, хоть бы и ложь. Он опасался, что и это слишком деликатный вопрос. Вместо слов он погладил Игорева пса-инвалида. Пес был милейший. Кажется, он и впрямь очень обрадовался Робби, и Робби устыдился, что не придумал для него менее болезненную и мучительную ложь. «Автомат», — сказал он Игорю через несколько минут. «На каких монетках он работает?» «На лирах», — ответил старик. «Тут был один мальчик», — сказал Робби. «Отнял у меня кошелек. Но если бы и не отнял, лир там не было». «Мальчик без зуба?» — спросил Игорь. «Этот говнюк у всех крадет. Даже собачий бонзо съедает. У нас в России такого мальчика в трусах и майке выставили бы на снег и пустили бы обратно только, когда он бы уже весь посинел». Игорь указал крюком на свой задний карман. «Там внутри есть несколько лир. Возьми, подарок от меня». Смущенный Робби вытащил монетку в одну лиру у Игоря из кармана, поблагодарил и попытался предложить взамен свои часы Swatch. «Спасибо», — улыбнулся Игорь. «Но для чего мне пластиковые часы? А кроме того, я никогда никуда не спешу». Заметив, как Робби прикидывает, что бы еще ему предложить, Игорь поспешил его успокоить. «Я и так у тебя в долгу. Если бы не твоя ложь про собаку, я бы тут был совершенно один. Так что мы в расчете». Робби быстро захромал обратно к торговому автомату. Нога еще болела, но уже меньше. Робби сунул лиру в автомат, глубоко вдохнул, закрыл глаза и рванул рукоятку. Он обнаружил, что растянулся на заднем дворе своего старого дома. Первый утренний свет уже красил небо в оттенки темно-синего. Робби вытащил судорожно сжатый кулак из глубокой дыры, а когда разжал, обнаружил внутри красный шарик жвачки. Прежде чем отправиться в обратный путь, он вернул камень на место. Он не стал задаваться вопросом, что именно произошло с ним там, в дыре. Просто сел в машину, дал задний ход и уехал. Красную жвачку он положил под подушку. Для мамы, если она снова придет во сне. В первые дни Робби еще очень много думал про это все. Про то самое место, про собаку, про Игоря, про всякую другую ложь, с которой ему, к счастью, не пришлось встретиться. Была одна странная ложь, которую он однажды рассказал Рути, своей бывшей девушке, когда не пришел на пятничный обед с ее родителями. Ложь про его племянницу, которая живет в Натании, и ее агрессивного мужа, который пригрозил ее убить. Робби, мол, пришлось туда поехать и их успокаивать. До сих пор он не знает, зачем сочинил эту уродливую историю. Может, думал, что чем сложнее и изворотистее будет ложь, тем скорее ему поверят. Есть люди, которые, не явившись на пятничный обед, просто говорят, что у них болела голова. Но из-за этих его росказней теперь неподалеку в какой-то дыре живут сумасшедший муж и избиваемая жена. К дыре он не возвращался, но кое-что из пережитого не желало уходить. Сперва он еще продолжал лгать, но теперь это была белая ложь, в которой не бьют, не хромают и не помирают от рака. Он опоздал на работу, потому что должен был полить цветы у тети, которая уехала в Японию навестить своего преуспевающего сына. Он не пришел на брит-милу, потому что у него под самой дверью окатилась кошка, и надо было позаботиться о котятах. Ну, всякое такое. Но проблема в том, что сочинять белую ложь оказалось гораздо сложнее. По крайней мере, чтобы звучало правдоподобно. И вообще, когда рассказываешь людям плохое, они сразу покупаются. Плохое для них нормально. А когда измышляешь хорошее, люди настораживаются. Так что потихоньку Робби стал лгать меньше. В основном от лени. А еще он со временем стал меньше думать о том месте. О дыре. Вплоть до того самого утра, когда услышал, как в коридоре Наташа из бухгалтерии разговаривает с директором отдела. Она просила директора о нескольких днях срочного отпуска, потому что у ее дяди Игоря случился инфаркт. Несчастный человек, вдовец-неудачник в России попал в аварию и потерял обе руки, а теперь еще и это. А он совсем одинок и беспомощен. Директор отдела утвердил ей отпуск. Наташа зашла к нему в кабинет, взяла свои бумаги и вышла из здания. Робби последовал за ней до машины. Когда Наташа остановилась, чтобы достать из сумки ключи, он тоже остановился. Она обернулась. «Ты работаешь в закупках», — сказала она. «Помощник с Гури, верно?» «Да», — кивнул Робби. «Меня Робби зовут». «Ну, Робби», — сказала Наташа с раздраженной русской улыбкой. «Тебе чего? Нужно что-нибудь?» «Это по поводу твоей лжи». «Ну, директору отдела», — пробормотал Робби. «Я его знаю». «Ты шел за мной до самой машины, чтобы обвинить меня в том, что я лгунья?» — процедила Наташа. — Нет, — заторопился Робби, — я не обвиняю, честно. Это супер, что ты лгунья. Я тоже лгу. Просто этот Игорь из твоей лжи, я его видел. Золотой мужик. А ты, уж прости, что я это говорю, ты уже напридумывала ему достаточно горя. Так я просто хотел сказать, что ты не подвинешься, — холодно перебила его Наташа. Ты не даешь мне дверцу открыть. «Я знаю, что это звучит дико, но я могу доказать», — занервничал Робби. «У него нет глаза, у Игоря. Ну, то есть глаз есть, но один. однажды солгала, что он глаз потерял, так?» И Наташа, уже садясь в машину, замерла. «Ты это как раскопал?» — спросила она подозрительно. «Ты со Славой дружишь?» «Не знаю я никакого Славы», — тихо сказал Робби. «Только Игоря. Реально, если хочешь, я могу тебя к нему отвезти». Они стояли на заднем дворе. Робби лег на влажную землю, сдвинул камень и сунул руку в дыру. Наташа возвышалась над ним. Он протянул ей свободную руку и сказал: «Держись крепко». Наташа смотрела на мужчину, распластавшегося у ее ног. 30 с чем-то. Симпатичный. В поглаженной чистой белой рубашке, которая теперь стала гораздо менее чистой и поглаженной. Одна рука засунута в дыру, щека прижата к земле. «Держись крепко», — повторил он, и, протягивая ему руку, она невольно спросила себя, почему ей всегда попадаются больные на голову. Когда он начал нести чушь около машины, она подумала, что это может быть такой юмор в духе сабров, что-то вроде телепередачи «Физ-Фусим». Но теперь поняла, что этот парень с мягким взглядом и смущенной улыбкой действительно больной на голову. Его пальцы крепко обхватили ее пальцы. На секунду Робби и Наташа замерли, он, распростершись на земле, она над ним, слегка наклонившись, глядя на него растерянно. «Окей», — прошептала Наташа нежным, почти медсестринским голосом. «Вот мы держимся за руки. Что теперь?» «Теперь», — сказал Робби, — «я крутану рукоятку». Игоря им пришлось искать долго. Сначала они встретили какую-то волосатую горбатую ложь, видимо, сочиненную аргентинцем и не говорившую ни слова на иврите. А потом Наташину ложь, но другую, занудного религиозного полицейского. Он потребовал, чтобы они остановились и предъявили документы, но никогда не слышал об Игоре. В конце концов им помогла избиваемая племянница Робби из Натани. Они застали ее за кормлением котят из последней лжи Робби. Игорь не попадался этой племяннице уже несколько дней, но она знала, где можно разыскать его пса. А пес, вылизав Робби лицо и руки, был только рад проводить их к постели своего хозяина. Игорь был в плохом состоянии. Кожа его совершенно пожелтела, и он обливался потом. Но, увидев Наташу, просиял широченной улыбкой. Он ужасно обрадовался, что она пришла его навестить. Он даже настоял на том, чтобы встать и обнять ее, хоть и с трудом держался на ногах. Когда он обнял Наташу, она начала плакать и просить прощения, потому что этот Игорь, хоть и был ложью, все-таки приходился ей дядей. Вымышленным дядей, но все-таки дядей. А Игорь сказал, что ей не за что извиняться, и что жизнь, которую она для него придумала, может, и не всегда была легкой, но он наслаждается каждой минутой, и волноваться нечего. По сравнению с крушением поезда в Минске, ударом молнии во Владивостоке и нападением стаи бешеных волков в Сибири, этот инфаркт — мелочь. А когда Наташа и Робби вернулись к торговому автомату, Робби кинул в щель монетку в 1 лиру, взял Наташу за руку и попросил ее повернуть рукоятку. Уже на заднем дворе Наташа обнаружила у себя в кулаке пластиковый шарик, а в нем сюрприз. Уродливый золотистый пластиковый кулончик в форме сердца. «Знаешь», — сказала она Робби, — «вечером я должна была на несколько дней уехать с подружкой на Синай. Но я думаю, что, может быть, все отменю и вернусь сюда ухаживать за Игорем. Хочешь со мной?» Робби кивнул. Он знал, что если он хочет прийти сюда с ней завтра, придется солгать что-нибудь в офисе. И хотя лжи он еще не придумал, было ясно, что это будет радостная ложь, свет, цветы и, может, даже несколько улыбчивых младенцев.